невзирая на инстинктивную неприязнь, которую Ормонд испытывал к новому охраннику из-за его стоимости, вскоре хозяин улитки на склоне был вынужден признать, что Бампер свое дело действительно знает. Кенни быстро нашел с Джулией общий язык и повсюду тенью следовал за ней. А когда какие-то уроды в очередной раз собрались пощипать пташку, без особого труда раскидал четверых нападавших. На некоторое время у Ормонда отлегло от сердца. Несколько дней прошло относительно спокойно. А потом пришла беда, причем совсем не с той стороны, с какой ожидал Ормонд. Бездыханные тела Мика Торпеды и трех его телохранителей были обнаружены в объемистом мусорном баке на задах продовольственного магазина неподалеку. У двоих шестерок совершенно одинаковым образом, слева и сверху, по-видимому, ребром ладони, были раздроблены шейные позвонки. Еще одному мощным и умелым тычком вбили в мозг носовые хрящи. С самим Миком поступили жестче. То ли он бешено сопротивлялся, то ли у нападавших оказались с ним весьма серьезные счеты. У него были сломаны обе руки и позвоночник, а прежде чем перерезать горло его же собственной опасной бритвой, ему крест-накрест полоснули ею по лицу. Трупы даже не прикрыли слоем мусора, просто сбросили в контейнер, так что на утро их обнаружил экипаж первой же мусоровозки. В другой ситуации это событие, пожалуй, вызвало бы у Река Ормонда большое облегчение. Мало ли, какие разборки имелись у Мика-торпеды по работе. Наркоторговля – такое занятие, которое мало способствует здоровью и долголетию. Слишком велика конкуренция. На нижних уровнях пирамиды смертность вообще катастрофичная. А поскольку авторитет торпеды в последние недели сильно пошатнулся, кто-нибудь вполне мог решить избавиться от ослабевшего конкурента. Так что Рек был даже рад, что проблема разрешилась именно таким образом, если бы не одно «но». Место, где были обнаружены трупы. Задний двор продуктового магазина через три квартала от улитки на склоне. Именно туда выводил тайный ход Река, которым последнее время пользовалась Джулия. Когда неугомонная девка на следующий вечер явилась в бар, он немедленно вызвал ее к себе. «Сладкая моя», — вкрадчиво сказал он, — «ты что-нибудь слышала вчера о Мике Торпеде?» «Я об этом уроде уже неделю не слышу», — заявила Джулия, — «и не очень расстроюсь, если ничего не услышу о нем и впредь». «Его убили вчера ночью», — произнес Рек, внимательно вглядываясь в лицо стриптизерши. «Неподалеку от бара». Та даже глазом не моргнула. «Слава богу. И если ты думаешь, что мне следовало бы печалиться по этому мешку с дерьмом, то я так не думаю». «А вы с Кенни вчера добрались до дому без приключений?» Подозрительно поинтересовался Рек. «Ага. Зашли в ночной магазин, потом посидели немного на кухне, дернули по рюмочке, анекдоты рассказывали похабные», — фыркнула она. «Он что, прямо у тебя ночует?» — не удержался Ормонд. «Я же сказала, что сплю только с тем, с кем хочу, если ты об этом». Джулия одарила его неземной улыбкой. «А Кенни не вполне в моем вкусе, великоват». «Следующий вопрос, босс». «Нет вопросов». Рек качнул головой. «Ступай, солнышко, переодевайся». Джулия ускакала в раздевалку, а Ормонд откинулся в кресле и глубоко задумался. Вечерняя программа уже началась, когда коммуникатор отвлек его от угрюмых размышлений. «Босс!» — придушенно пискнуло в наушнике. «Мистер Колхейн!» Свет померк в глазах Ормонда, и сердце пропустило два удара. Если уж в его бар явился сам Скала Колхейн, чтобы поинтересоваться, не имеет ли Рек какое-нибудь отношение к смерти одного из его подручных, дела и правда хуже некуда. Единственным правильным решением в данной ситуации было немедленно открыть сейф, забрать оттуда все, что можно унести с собой, и бежать через потайной ход за три квартала, после чего броситься в космопорт и удрать с планеты ближайшим рейсом, пока люди Колхейна не отрезали все пути к отступлению. Однако несколько мгновений спустя мистер Колхейн попал в объектив одной из скрытых камер, и Рек Ормонд наконец сумел выпустить из легких воздух, который судорожно набрал в грудь несколько секунд назад. Это был не Сайрус Колхейн по прозвищу Скала, человек, наводивший ужас на весь криминальный и полицейский мир города, долговязый седой скелет в круглых очках, с виду типичный заштатный клерк или библиотекарь. Однако стоило этому библиотекарю поднять на тебя тяжелый взгляд или размеренно, угрюмо, властно заговорить, и ты понимал, что вся жизнь твоя не стоит и цента, что ты полностью зависишь от этого серьезного человека и будешь делать все, что он скажет, иначе жить тебе придется очень плохо и крайне недолго. Рассказывали, что он лично убил полтора десятка человек, а сколько вообще трупов по его распоряжению было зарыто в заброшенных карьерах за городом, точно не знал никто. Кроме того, ходили слухи, что у него какие-то весьма крутые дела с очень большими шишками не только на Бушах, старшем и младшем, ближайших планетах Соединенных Миров, но и на самом Нью-Вашингтоне. Ормонд виделся с ним всего дважды и оба раза сохранил об этих встречах самое неприятное воспоминание, хотя и не был ни в чем виноват и не пытался противиться стальной воле мистера Сайруса Колхейна. Так вот, в бар явился с визитом вовсе не этот страшный человек. Это был его сын Инт, молодой, но уже влиятельный мафиозный валет под крылышком у папаши, фактически его доверенный заместитель, выезжавший разруливать такие проблемы, заниматься которыми Колхейну-старшему было некогда или не по статусу. Такой расклад более устраивал Ормонда, хотя и не намного. Юный Колхейн имел крепкую деловую хватку, отец все чаще доверял ему ответственные поручения и вообще планировал лет через 10 уйти на покой, оставив единственному наследнику все рычаги управления своей империей. Поэтому Инт из кожи вон лез, чтобы продемонстрировать придирчивому папаше свое усердие, и дела старался вести в его стиле, максимально жестко и ухватисто. Однако Рек все равно согласился бы иметь дело с кем угодно, хоть с Интом, хоть с самим дьяволом, нежели со Скалой Колхейном, потому что появление того почти наверняка означало бы приговор. А теперь получалось, что хозяин наркодилеров не придает этому случаю слишком уж большого значения, и оттого можно еще побарахтаться. И еще Ормонд сразу отметил, что так деловые люди разборок не учиняют. Вместо того, чтобы сразу пройти в офис Река, мистер Колхейн-младший направился в общий зал и вместе с телохранителями уселся за столик, естественно, заказанный и даже оплаченный заранее. Видимо, он явился сюда не столько решать возникшую проблему, сколько полюбоваться на легендарную стриптизершу. Длинно и замысловато выругавшись, Рек потащился в зал. «А, мистер Ормонд!» Солидно кивнул Колхейн, когда хозяин заведения выразил ему свое уважение. «Подсаживайтесь к нам, прошу вас». Рек повиновался. «Мы тут с ребятами решили заглянуть, расслабиться после трудового дня», тоном светской беседы поведал Колхейн, откидываясь на спинку стула. Подсознательно он явно копировал папу, крутого босса, который дружелюбно беседует с жертвой, прежде чем припечатать ее к стене. «Тесновато у вас тут, не находите?» «Справедливо, мистер Колхейн», — покорно кивнул Ормонд, терпеливо ожидая, когда собеседник перейдет к сути. «Я как раз планировал расширять предприятие». Колхейн неторопливо, со вкусом раскурил дорогую сигару, деликатно выпустил дым в сторону от хозяина заведения. «Говорят, у вас появилась новая стриптизерша», — как бы, между прочим, поинтересовался он. «Ребята ее очень хвалят». «Совершенно верно, мистер Колхейн», — смиренно согласился Ормонд. Неприятный разговор начался. «Скоро ее выступление, сможете убедиться сами». «С удовольствием». Колхейн сделал еще одну солидную затяжку, выдерживая паузу. Рек почтительно молчал. «Выпейте со мной, мистер Ормонд. «Эй, девочка!» Не дожидаясь ответа, он щелкнул пальцами в направлении официантки. «Еще один бокал принеси нам!» Рек чуть слышно вздохнул. Он ненавидел виски, но отказываться от угощения младшего Колхейна было никак нельзя. По крайней мере, не сейчас. «Ходят слухи, миг торпеда здорово запал на нее», — продолжал Инт, задумчиво выпуская в пространство над столом сигарный дым. «Бедняга Мик! Какая ужасная смерть!» «Да, не позавидуешь», — осторожно согласился Ормонд. «Впрочем, любая смерть ужасна». Он тут же пожалел о том, что на мгновение потерял контроль над собой и позволил себе обывательски пофилософствовать. Колхейн немедленно прищурился и впился в него острым взглядом. «Поверьте, мистер Ормонд», — вкрадчиво произнес он, — «умереть можно по-разному. Можно погибнуть чисто, быстро и безболезненно, а можно неделю умирать подвешенным на мясницком крюке». Впрочем, об этом не за столом. Он снова затянулся. «Говорят еще, что у Мика с вашей новой киской возникли некоторые недоразумения». Вернулся он к прежней теме. «Да, к большому сожалению». Голос Река чуть дрогнул, и Колхейн явно заметил это. «У нее очень тяжелый характер». «А вчера Мик и его люди погибли», — подытожил молодой мафиозный босс, словно не слыша собеседника и продолжая рассуждать сам с собой. «Вот ведь незадача». Рек подавленно промолчал. Мик Торпедо был доверенным лицом Колхейнов и представлял их интересы в этом районе, поэтому папенька, его гостя, наверняка был весьма заинтересован узнать, кто и зачем убил одного из его людей. А главное, убийцу следовало быстро и жестоко покарать, чтобы у местной шушеры не возникло ложного ощущения, будто можно перейти дорогу скале и при этом остаться безнаказанным. «Вы уверены, что ничего не хотите мне рассказать, мистер Ормонд?» — сочувственно поинтересовался Колхейн-младший. «Мистер Колхейн!» — всплеснув пухлыми руками, Рек прижал их к груди. «Поверьте, я уже думал об этом! Я уже тряс девчонку! Но нет, сами подумайте, простой наемный охранник и хрупкая девочка-стриптизерша. Нет-нет, там явно действовали очень хорошо подготовленные профессионалы. Посудите сами, сколько стоит нанять таких опытных людей? Мне, например, это вообще не по карману», — на всякий случай добавил он. Инт Колхейн молча смотрел на него, задумчиво пуская из ноздрей сигарный дым. Ормонд попытался изобразить на лице самое искреннее подобострастие, но вышло, судя по всему, из рук вон плохо. «То есть это все, что вы хотите мне поведать, мистер Ормонд?» — подытожил гость, дав Реку выговориться. «Все, мистер Колхейн», — виновато кивнул хозяин стриптиз-бара. «То есть я имею в виду, что это все, что я знаю?» «Что ж...» — Инт поскреб ногтем край бокала, и сердце Река Ормонда снова упало. «Гостю такого калибра подали грязную посуду?» «Но нет, обошлось. Это было просто машинальное движение». «Искренне надеюсь, что вы не имеете к этому никакого отношения и не покрываете преступника. Иначе мясницкий крюк может стать для вас жестокой реальностью». Полюбовавшись изменившимся лицом хозяина бара, Колхейн радостно воскликнул. «О, а вот и виновница торжества, если я ничего не путаю». На стриптизный подиум вышла Джулия. На сей раз она изображала амазонку. Кольчужный топик, коротенькая юбочка с бронзовыми пластинами и небольшой меч на боку делали ее еще более женственной, в то же время придавая ее красоте какой-то хищный, опасный оттенок. «Хороша», — оценил выступление Инт после того, как все вышеперечисленные предметы оказались на полу, а сама танцовщица скрылась за бархатным занавесом. «Вот это я называю настоящим искусством, мистер Ормонд. Однако мне хотелось бы подробно побеседовать с...» «Мисс Джулией», — поспешно подсказал Рек. Инт поощрительно улыбнулся. «Да, спасибо. с мисс Джулией по поводу произошедшего с Миком Торпедой инцидента?» «Да, разумеется, мистер Колхейн», — с готовностью откликнулся Рек. «Пригласить ее сюда или, может быть, проводить вас в мой офис? Там будет гораздо спокойнее и не придется перекрикивать музыку». «Нет-нет, мистер Ормонд», — отрицательно помахал пальцем в воздухе Колхейн-младший. «Беседа может затянуться, а я вовсе не хотел бы нарушать ваш бизнес. Бизнес — это святое. Пусть ваши гости наслаждаются искусством мисс Джулии. А мы договоримся так. Когда представление закончится, я пришлю за ней машину, которая доставит ее к нам, а после беседы — домой. Хорошо?» «Упс», — подумал Рек. «Мама дорогая, ну почему я не послушал тебя, когда ты пыталась приучить меня к оптовой торговле оливковым маслом?» «Конечно, сэр», — сдавленно проговорил он. «Я немедленно передам ей». «Сделайте одолжение», — милостиво кивнул Инт Колхейн, поднимаясь из-за стола.